фух, у меня уже руки немеют», – жалобно сказал я, пытаясь дышать как можно ровнее. «Вдыхай через нос, выдыхай через... Ай, зараза! Ну кто? Ну как так? Ну откуда ты там взялся, гоблинское отродье?» Начала ругаться девушка, как только умерла в игре. «Вы, людишки, гораздо умнее, чем бестолочи из моего мира. Те, кроме потрохушек с конями и оргий во славу какого-то козлоголового, ничего не могут придумать. Ты стой дальше, все-таки в этом смысл тренировки на выносливость. Хе-хе». Она противно засмеялась, но почему-то ее довольный взгляд, лучащийся детским восторгом от прохождения игры, вызывал у меня теплые чувства, а также заставлял кровь из головы переливаться вместо чуть ниже, хотя в моем положении оно сейчас выше. «Ох, Матвей, даже не думай, ей сотня лет, плюс-минус парочка десятков, она тебе в бабушке годится. В общем, если снова возвращаться к событиям недельной давности, то, как только мы успокоились, потратив на это несколько часов, решили плыть по течению, а точнее, если мне удалось наложить контракт благодаря листочку с рунами, который сгорел после ритуала, то именно мне и нужно все исправлять. Логично, конечно, но мне до сих пор немного непонятно, как я буду подобное проворачивать, но в итоге мы оказались здесь, в квартире, которую мне на время одолжил друг отца. Внутри меня ждал внушительный запас продуктов и вещей, а также письмо от хозяина, где он говорил, что я могу пользоваться всем что угодно, пока не закончу свои дела в городе и не решу вернуться назад. Пока что всего хватает, но вскоре будут нужны деньги. Мне нужна экипировка и хоть какое-то оружие, которое поможет мне сражаться в портале, иначе мне не прокачаться. Хотя Ингрид сказала, что после ее интенсивных тренировок мне оружие не понадобится, а как только научусь использовать внутреннюю энергию, так и про броню забыть можно. Но я ей не особо хочу верить, да и вообще, если бы не та демонстрация их способностей в лесу, то не уверен, что вообще бы сейчас тратил время на подобные тренировки. Но также, как только моя выносливость выйдет за человеческие пределы, то Хагал начнет тренировать меня шаманским методом разговор с духами. «Когда мне вообще становиться магом?» — сказал я вслух, чувствуя, как с шеи капелька пота стекает по моей щеке и падает на пол. «С кем ты там разговариваешь?» — с интересом спросила Ингрид, поправляя огромную мужскую футболку. «С теми, кто будет читать книгу». «Какую к бездне книгу? Эй, Громила, походу ты так сильно его приложил, что у него мозги в жижу превратились», — крикнула эльфийка, обращаясь к орку. «Уже и так вылечил все, что можно было, это он после общения с тобой глупеть начал». Облизнув большой палец, орк перевернул страницу книги, при этом поправив пенсне, съехавшие на нос. «Да чтоб тебя тролли в задницу трахнули», — выругалась она, вновь продолжая игру. Неделю назад она бы ринулась на орка, громя все вокруг, но мой единственный приказ продолжал действовать, не позволяя парочке схлестнуться в смертельной битве. Импульсивная эльфийка-сквернословка, которая не может и слова сказать без какого-то ругательства, но в то же время столь открытая и честная, что диву даешься, как она вообще дожила до своего возраста. Все эмоции у нее на лице написаны, и читать их так же легко, как надписи на заборе перманентным маркером, с одним отличием: они хотя бы не столь противны, как те же надписи. А еще она красивая, особенно эти длинные алые волосы, собранные в хвост, ее стройная фигура и небольшая грудь с круглыми бедрами накачанных ног. В противоположность скверному характеру девушки, выступал серокожий орк. Смотря на эту двухметровую перекачанную гору мускулов, так и хочется закричать о новых съемках супергеройского фильма, а затем забиться в страхе где-нибудь далеко-далеко, чтобы не попасться под горячую руку. Но и не подумаешь, что Хагал окажется полной противоположностью своему внешнему виду. Умный, начитанный, спокойный, предпочитает сначала проанализировать ситуации, нежели действовать, не зная, что за собой это повлечет. А еще он безумно любит читать романы и любовные драмы. Изредка вечерком можно обнаружить орка, сидящего в кресле при свете лампы, смахивающего скупую мужскую слезу после прочтения особо трогательного момента. Хотя, может, это он вспотел в тот момент, руки подкосились, и я плюхнулся на пол, приземлившись на мягкое ковровое покрытие пола. Моя грудь вздымалась и опускалась в такт тяжелому дыханию, вырывавшемуся из рта. «Перерыв 5 минут. А потом проведем спарринг», — весело сказала Ингрид, хлопнув меня рукой по спине и оставив красный след на коже. «Же так умру, пощади меня», — простонал я, пытаясь подняться с пола, но мои конечности отказали мне. Ни один мудила, решивший убить тебя, не даст время на передышку», — сказала она, схватив меня пальцами за щеки и стянув их так, что я стал похож на контуженную уточку. «Если сдохнешь ты, то умрем и мы. Посему поднимай свою прелестную задницу и продолжай тренировки». Она отпустила меня, а я обиженно отстранился, потирая щеки и подбородок. Как бы ни бурлило во мне возмущение, но она была права. Стоит мне умереть, как они умрут вместе со мной. Такое оказалось условием контракта. Они бы с радостью взяли меня за шкирку и потащили бы к ближайшему порталу, чтобы прокачать меня и заработать как можно больше денег. Но их никто не пустит никуда. Они пришельцы из другого мира, которых принято убивать, не выпуская в наш мир. Они два мешочка с опытом для всех жителей Хаб-Сити, а с их уровнем ценность приза за убийство повышается в разы. Я взял карточку с тумбочки рядом с телевизором и посмотрел на нее. На гладкой поверхности сразу появилась моя фотография с постной мордой. Вечная проблема, когда делаешь фотографии на документы. Но интересовала меня не моя брутально прекрасная мордашка, а показатели личного статуса. Имя: Матвей Соболев. Возраст: 18 лет. Прозвище: нет. Гильдия: нет. Страна проживания: Россия. Дата регистрации в качестве пробужденного: 2 октября 2046 года. Личные показатели: уровень 1, класс маг, сила 5, ловкость 5, интеллект 6, выносливость 7, удача 2, восприятие 4, свободных очков характеристик 0, навыки: рукопашный бой 1 ур, заклинания и умения: превращение в собаку 1 ур, малый призыв духа света 1 ур. Уникальный статус: владелец контракта. Да, не густо. Всей недели тренировок хватило на то, чтобы выносливость поднялась на 2 пункта вместе с силой. Хотя я должен радоваться, что они вообще поднимаются. Кстати, Хагал и Ингрид ничего не слышали про систему и уровни. Они просто тренировались у учителей и сами развивали в себе ту мощь, которой обладают на этот момент. Может быть, поэтому мне удалось научиться призыву малого духа света и рукопашному бою. Хотя, если так подумать, в теории боевые искусства может изучить любой человек, и после того, как он станет пробужденным, эти навыки никуда не денутся. Они лишь станут еще сильнее и мощнее. В удивительный мир я попал. Прямо сейчас за просторами океана на огромном континенте людишки живут свою жизнь, смутно догадываясь, какая сила таится на этом острове. «Ну что, отдых окончен», — весело сказала Ингрид в мгновение ока, вскакивая с пола. Как говорят ученые, глаз человека может различить 24 кадра в секунду. Но следя за красноволосой и скоростью ее движений, нужно оставить только первый кадр и последний, а все остальные 22 вырезать и сжечь нахрен. Ибо по-другому я не могу объяснить подобную скорость. «Пришло время начать ежедневные избиения», — спросил я, и сразу же получил удар с ноги в живот. «Если бы не эти тренировки, то меня бы скрутило от боли как в первый же день, но сейчас мне хватило сил, чтобы выстоять, напрягая скудные и еще хилые мышцы пресса. Меньше болтаешь, пиздюлей не огребаешь», — сказала Ингрид, поправив съехавшие пляжные шорты. Даже в мужской одежде, что висела на ней подобно мешковине, она завораживала меня красотой. Не одежды, конечно, а своей собственной. «Давай, нападай, а то бьешь как баба». Не остался я в стороне и ответил колкой фразой, которая раззадорила эльфийку. Она тут же схватила меня за голову и ударила коленом. Я видел, как мое лицо само приближается к очередной адской боли и волне унижений. Потому, положив ладони друг на друга, прикрылся от удара. Но куда мне тягаться с Ингрид? Я выставил блок, пытаясь остановить удар. Вот только как мои дряблые мышцы не напрягая, она зарядила мне в лицо тыльной стороной моей же руки. Костяшка кулака врезала мне в глаз, отчего я ойкнул от боли и завалился назад, пытаясь разорвать дистанцию. Мы не боялись разбить что-то в этой дорогой квартире папиного друга, потому как здесь нечего было разбить, кроме игровой приставки и телевизора. Ни фотографий в стеклянных рамках, ни ваз или сервизов. Шкафы тесно жали друг к другу в определенных углах большого зала, а дальше находилась арка, ведущая в читальный зал, как мы его окрестили. Все, потому что Хагал предпочитает читать книги среди других книг. Прям собрал вокруг себя гарем бумажных изделий и всякий раз показывает им, что будет самое интересное из них. Как представлю, аж мурашки по коже от отвращения от собственной больной фантазии. Уже неплохо, довольно похвалила меня эльфийка, улыбнувшись так радостно и лучезарно, что я, лежащий на ковролине с красной мордой, растрогался до глубины души. Теперь вставай и продолжай драться. Драться? Ты меня избиваешь, эй-ей. Мое возмущение прервал хлесткий удар ногой, который рассек воздух со свистом. Мне кажется, такой свист я слышал на гонках Формулы-1, когда машины преодолевали скорость звука. «Прекращай ныть, неженка», — скривив недовольное лицо, сказала красноволосая, медленно ставя ногу обратно на пол. «Да ты, хотел было что-то сказать, но решил замолчать от негодования и возмущения. Она права, мне нужно научиться быть тверже и меньше жаловаться. Нужно прекращать быть жалким слабаком. Вот только как это сделать, когда тебя пинают каждый день? Я же маг в конце концов. Мне бы волшебной палочкой махать да в глазки всяким имбецилам ею тыкать, чтобы лишнего не говорили про меня и мою магию». Ингрид нанесла прямой удар рукой, я постарался отклонить его в левую сторону, но она быстро сменила стойку. Ее движения были плавными и быстрыми, словно текучая вода с гуляющим по ее поверхности юрким ветерком. В момент того, как ее ноги поменяли позицию, мои руки только-только начали отклонять удар в сторону, и потому все это казалось так, будто бы она видела картину боя наперед и с легкостью предугадывала движение, подстраиваясь в мгновение ока. Снова удар, и я, крутясь в воздухе, приземляюсь на ковер, к счастью, успев вовремя сгруппироваться, чтобы не получить еще больше повреждений. Хоть чему-то научился, однако, наш спарринг, а точнее избиение меня на радость жестокой и сильной эльфийки, продолжалось еще минут 10. Мне приходилось ловить удары лицом, животом и спиной, падать столько раз, что я уже сбился со счета, и каждый раз подниматься на трясущиеся от усталости и напряжения ноги, вставать в стойку и продолжать стоять. Не знаю, сколько человек сдалось бы на моем месте, я и сам каждый раз чувствую, что подхожу к грани, переступив которую просто махну рукой на все это, но каждый раз понимаю, что от меня зависит не только моя жизнь, и это заставляет меня терпеть, убеждать себя, что вот еще чуть-чуть отстоять и все это кончится, а когда я падаю на пол, то говорю себе, что нужно вставать. В итоге получается, я не становлюсь сильнее, а лишь учусь терпеть и терпеть, заставляю себя выполнять то, что от меня требуется, при этом не проявляя какого-то энтузиазма. Хорошо ли это? Мне почем знать? На меня все это рухнуло и не спросило моего мнения. Вот я приехал в город с желанием помочь родителям, и бац, я уже заключил контракт с орком и эльфийкой. И теперь они требуют, чтобы я стал сильнее и вернул все как было. Вновь позволил бы им вцепиться в глотки друг друга, пока один не упадет замертво. Не скажу, что за неделю я проникся к ним симпатией или какой-то любовью, ну точнее к Ингрид проникся. Но хочу ли я вообще всего этого? Хотел бы я решить это сам, когда-нибудь, пронеслось в моей голове, когда я в очередной раз упал на пол после броска Ингрид. Что, уже все, решил сдаться после 10 минут, скорострелом заделался, подначивала она меня, нахально скрестив руки на груди. Это меня разозлило и заставило отбросить все гнетущие мысли в сторону и полностью отдаться нарастающей злости. «Ну все, сучка, ты огребаешь», вытирая кровь с уголка губ, сказал я, а затем вновь стал грушей для битья. На следующий день, раннее утро, площадка возле портала для новичков. «Парень, парень», раздался громкий крик мне в ухо, заставивший подскочить на месте и испуганно взглянуть на того, кто прервал мой сон. Перед мной стоял мужчина лет 30, высокий рост, накачанные руки и широкие плечи. Он был одет в обычный черный свитер, поверх которого красовалась начищенным блеском старая и потрепанная кираса, из-за наплечников виднелась рукоять двуручного меча, а на поясе висел еще один поменьше под одну руку, рядом с кобурой пистолета. Я потерянно оглянулся по сторонам. Теплое осеннее солнце мягко припекало, отчего я задремал на скамейке возле входа в ангар, в котором находились порталы для новичков. «Чего надо?» — спросил я недовольно, прищурившись одним глазом, пытаясь прогнать мутную пелену с глаз. «Сразу видно новичка Хаб-Сити», — сказал мужчина, а затем, достав бумажку, добавил: «Мне сказали, что я с тобой в группе». «Со мной?» — с недоверием посмотрел я на него, а затем вновь по сторонам, пытаясь найти в толпе тех, кто снимает меня на телефон, чтобы потом посмеяться. Тяжело поверить, что такой человек, как он, может быть новичком. Особенно не верится мне, смотря на его экипировку и телосложение. «Понимаю», — сказал он, ухмыльнувшись одобрительно, а затем, вновь протянув мне бумажку, объяснил: «Мне на регистрации сказали, что парень, спящий на лавочке с номером 5 и пускающий слюни со мной в группе. Вот список». «Понял, понял», — развел я руками и подвинулся в сторону, убирая рюкзак с экипировкой, чтобы человек напротив смог сесть, чего он, конечно же, не сделал. Он в ответ лишь покачал головой из стороны в сторону, а затем, скрестив руки на груди, начал осматриваться по сторонам, пытаясь рассмотреть в толпе остальных наших членов группы. Система регистрации групп работала так, что новички всегда смогут найти себе команду и отправиться качаться в порталы. Нужно лишь зарегистрироваться в главном здании, а затем пройти к указанному ангару и сесть на нужную скамейку. А дальше остается только ждать, когда ваша группа полностью соберется и все подготовятся, перезнакомиться. Но мне как-то неуютно с этим мрачным парнем, что напоминает героя комиксов, решившего стать сильнее, чтобы отомстить за убиенную семью. Вон как вооружился, небось последние деньги вбухал в экипировки. Хотя, я скосил взгляд на свой рюкзак. Из него выглядывали кожаные потертые клепанные наручи и длинное голенище сапог, а внутри лежала кожаная куртка, укрепленная металлическими пластинами. Все это я взял в аренду под процент от выручки, полученной с портала, целых 60%. Грабеж, конечно, но никуда не денешься. Меня зовут Кирилл, можно Крил, протянув руку, представился мужчина. Матвей, в ответ представился я, пожимая руку, а затем спросил, кивая на его кирасу, воин, иду в танка, держитесь меня, сказал он уверенно, а затем, как бы понимая, как самоуверенно это звучит, решил добавить, прошел подготовку на Большой Земле. Большой Земле, переспросил я, услышав новый для себя термин. Так называют материк, когда находится на острове, раздался голос молодой девушки, подошедшей к нам. Я и Крил одновременно повернулись в сторону, откуда донесся голос, и с невольным удивлением встретили двух молодых девушек примерно моего возраста. Они обе были одеты в легкую кожаную броню с металлическими вставками. Вот только у одной красовались кинжалы на пояснице, скрещенные между собой, а вторая держала в руке блочный лук с прикрепленными к нему стрелами. Колчан висел у нее на бедре. Видимо, поймав нахмуренный взгляд Крила, девушка с луком поспешно и уверенно сказала: «Меня еще пистолет с собой, пользоваться умею». Сказав это, она отодвинула колчан рукой, открывая набедренную кобуру. «Хорошо, не хотелось бы получить стрелой в затылок в тесном пространстве». «Не волнуйся, не получишь», — с вызовом ответила она, прищурив свой пронзительный взгляд. «Маш, прекращай», — толкнула ее локтем в живот девушка с кинжалами. Я, наконец оторвавшись от разглядывания их экипировки, все-таки решил медленно поднять взгляд выше. Моему взгляду предстали две миловидные мордашки. Правда, одна смотрела с неким недоверием и отчужденностью, а вторая мило улыбалась, пытаясь натянуть свою улыбку пошире, отчего мне стало неловко разглядывать их дальше. Почему-то после Ингрид они мне казались какими-то простоватыми. Допустим, та с луком больше походила на девушку, увлекающуюся, как это ни странно, девушками. Потому как она смотрела на свою подругу с таким нежным и теплым взглядом, от которого мне хотелось завистливо присвистнуть. Серьезно, если бы она на меня так глянула, я бы растаял на месте и отдался бы ей с потрохами. Сердечко-то у меня слабенькое, а душа моя наивненькая. Так, о чем это я? Всю композицию ее образа дополняла короткая стрижка и белые волосы, платиново-белые. Подтянутая и стройная фигура, накачанные руки, привыкшие, видимо, сотни раз на день натягивать тетиву. Для всех остальных она холодна как лед, а для своей подруги будет горячая кипяточка в кипящем чайнике. Хотя, может, это лишь мои фантазии. Я повернул голову, и мы с Крилом встретились взглядами, а после чего кивнули друг другу в знак подтверждения своих внутренних мыслей. Между нами словно промелькнула невидимая телепатическая связь, соединившая наши разумы в едином потоке, созданном лишь для того, чтобы определить сексуальную ориентацию лучницы из нашей группы. Докатились. Вторая же девушка красовалась алыми волосами, такого же оттенка, что были у Ингрид, правда, не такими длинными, но также собранными в хвост. В ее глазах горел озорной огонек, говорящий о том, что тараканы внутри черепушки решили устроить игрища и празднество в связи с чем-то значимым для нее. Как бы она ни казалась невинной и улыбающейся, почему-то при взгляде на нее по моей спине пробежался неприятный холодок, а голову наполнили опасения того, что эта вылазка в портал будет очень безумной. Я еще раз окинул взглядом свою группу и понял, что единственный стою в обычной одежде. «Мое имя Кирилл, можете звать меня Крил, я воин», — представился он, а затем смерил меня недовольным взглядом, пока я доставал из рюкзака свою экипировку. «Этот неподготовленный, Матвей, он, а кто ты?» «Действительно, если у всех присутствующих класс можно определить по внешним признакам и оружию, то мой не понять, потому как экипировка брони для новичков у всех одинаковая. Ну если хватает денег, то можно выделиться. И кем же мне назваться? Сказать, что я маг, а потом ловить на себе полные презрения взгляды, как только они узнают, что единственное заклинание, которое я знаю, это превращение в собаку. Впечатлить их слабеньким духом света и сказать, что теперь им не нужны фонарики, пока они со мной в группе. Глупости. За неделю я обучился основам боя с Ингрид, и она лично отметила мою пригодность к сражению со слабыми монстрами. Черт, как же сложно. И приходится начинать со лжи. А к бездне все это. Пусть будет как будет. Маг, только заклинания от меня не ждите, ответил я серьезно, натягивая сапоги на ноги. После моих слов нависла напряженная тишина, а атмосфера вокруг нашей группы натянулась подобно стальной струне, подрагивающей от вибрации избыточного натяжения. «Так ты из этих?» — разорвала тишину Мария, смерив меня презрительным взглядом. «Как та нехорошая тенденция вырисовывается. Почему-то все встреченные мной девушки, смотря на меня как на последний кусок дерьма, так и привыкнуть недолго. Не дай боги, начну еще и удовольствие получать от подобного. Маш, прекрати», попыталась успокоить подругу красноволосая, но лучница не унималась, видимо, начала набирать обороты. «Что прекрати, Вик? Я пришла сюда не для того, чтобы сдохнуть в первом же портале только потому, что с нами в группе бесполезный идиот, которому лишь бы прокачаться до 10 уровня, а потом свалить нахрен отсюда. Но откуда нам знать, красноволосая, она же Виктория?» Посмотрела на меня с сомнением, а затем продолжила: «Ничего, мы как-нибудь справимся втроем. Ведь так, Крил, ожидаемо. Пробужденные ненавидят таких, как я, бедных людей, собравших последние крохи денег, чтобы только попасть на этот остров, чтобы улучшить свою дальнейшую жизнь. У меня нет заклинаний, что могут помочь группе в сражении, также нет приличной экипировки, подходящей по классу, которая обеспечила бы мне надежную защиту и выживаемость. Черт, я бы с радостью отправился бы в портал один, но, увы, такое доступно только участникам крупных гильдий. Мне о таком и мечтать не следует». «Тогда что ты умеешь?» – спросил Крил спокойным голосом, но в его взгляде я заметил отчетливо промелькнувшие опасения. «Дерусь неплохо», – ответил я честно, накидывая куртку себе на плечи, а все остальное пряча в рюкзаке. «В следующий раз лучше сразу идти в экипировке и не тратить время на подготовку». «Твою же мать!» – выругалась Мария, отвернувшись, чтобы сдержать волну мата, рвущуюся из нее. Ее подруга Виктория закусила губу, а Крил обреченно вздохнул, утратив свое амплуа мрачного героя из комиксов и книг. Он нервно почесал небольшую щетину на своем худом подбородке, видимо, что-то обдумывая. «Хорошо, изменить группу мы уже не можем, как и прогнать тебя из нее», — сказал он. И девушки дружно начали прислушиваться к нему. «Посему решим так. Ты пойдешь в середине отряда и постараешься не влипать в неприятности. Я пойду первым и буду стараться принимать удары на себя, как только смогу, а вы обе будете поддерживать меня». «Хорошо, главное, чтобы он не мешался мне и в прицел не лез», — сказала Мария. «Значит, я буду замыкать строй и следить за нашими спинами», — улыбнувшись, сказала Вика, при этом бросив на меня взгляд полный сочувствия. «Как скажете, не мешаться так не мешаться», — ответил я, не желая спорить с ними. «Я тренировался целую неделю, получал пинки под зад и удары от безумной эльфийки-задротки, учился связываться с духами под присмотром орка-книголюба. И все это только ради того, чтобы меня запихнули в центр группы и попросили не мешаться? Черт, как же меня бесит все это! Неужели все этом чертовом городе судят только по внешним признакам и даже не желают дать шанса человеку проявить себя? Ведь откуда им знать о моей реальной силе? Нет же, они сразу решили записать меня в слабаки только потому, что у меня нет ни одного заклинания. Ничего, я им покажу, что магом можно быть и не кидаясь фаерболами во все стороны. Раз уж мы все решили, то идемте к порталу», — сказал Крил, негласно принимая лидерство над группой в свои руки. Он повернулся в сторону, доставая из-за спины небольшой круглый щит с прозрачным смотровым стеклом в самом верху и выемкой, на которую можно положить меч и совершать колющие удары в тесном пространстве. Все-таки удивительно, как остров и порталы вернули моду на средневековое оружие из прошлого, но в современной обертке. К примеру, пробужденные, что снимаются в фильмах, частенько используют собственную экипировку, которая стоит огромных денег, но выглядит так высокотехнологично, что большинство слюной давится от одного вида. Смесь науки и магии, удивительно. «Матвей», — тихо позвала меня Вика, заставляя чуть сбавить шаг и немного отстать от Крила и шедшей за ним Марии. «Слушаю», — ответил я, стараясь не выдавать досады и обиды. «Держись ближе ко мне, я постараюсь защитить тебя», — сказала она, воодушевленно хлопнув ладонью по моему плечу. «Как скажешь», — я ответил холодно и, возможно, в грубой манере, а затем прибавил шаг, чтобы догнать основную группу. При этом успел поймать на себе подозрительный взгляд Марии, заметившей отставание своей подруги. Виктория догнала меня следом, встав рядом со мной и больше не говоря ни слова. «Хоть на том спасибо. Хочу, чтобы все это быстрее кончилось. Меня бил мелкий мандраж. Сегодня я впервые зайду в портал и буду убивать монстров. Можно сказать, именно сегодня пройдет мое крещение в качестве пробужденного, которая покажет, годен ли я к дальнейшей жизни в Хаб-Сити или нет. Все-таки не каждый выдержит находиться на грани смерти каждый раз, входя в портал, а также все время драться с монстрами, что порой с легкостью могут убить тебя, стоит только зазеваться. Успокойся, Матвей, все хорошо. После встречи с Хагалом и Ингрид, тебе уж точно ничего не должно быть страшно. Ты выжил после тренировок ушастый, выживешь и здесь. Станешь сильнее, а на вырученные деньги купишь экипировки и отправишь домой все, что останется. Потому не смей унывать и дрожать от страха. Наша группа вошла в огромный ангар, разделенный на множество отсеков и коридоров, огороженных пластиковыми черными стенками коридоров, ведущими к порталам. У каждого входа стоял человек, проверяющий планшет и позволяющий очередной группе идти дальше. Вокруг нас было множество таких же новичков, желающих поднять себе уровень. У кого-то была скудная экипировка, у других она была получше, свидетельство о том, что они не впервые приходят в это место. Некоторые смотрели на нас угрюмыми взглядами. Только при тщательном рассмотрении можно заметить весьма пугающие детали. У некоторых не хватало нескольких пальцев на руках, у кого-то вообще не было носа или одного глаза. Но таких было немного, в основном мужчины и женщины красовались редкими шрамами на лицах и открытых участках кожи. От одного вида меня передернуло, а девчонки из нашей группы неуверенно посмотрели друг на друга. Один только Крил уверенно шел вперед, прорезая толпу, словно айсберг, металлический бок Титаника. «Номер?» – спросила у него девушка в армейской форме, стоящая у входа в темный коридор. «Группа номер 5, 4 человека», – сказал Крил, доставая идентификационную карточку из кармана. «Мы последовали его примеру. Это ваш первый заход? Поздравляю», – скучающим и безэмоциональным голосом сказала девушка. «Идете по коридору, заходите в портал и не задерживайте остальных. Заходить нужно всем в течение 5 минут, если кто замешкается, то уже попадет в другой портал. Они не постоянны». «Все ясно». Поймав наши утвердительные кивки, она продолжила брифинг. «Порталы прекрасно подходят новичкам, населены слабыми монстрами, но не менее опасными. Будьте осторожны. Как только зачистите местность, вас вернет обратно. Также можно вернуться обратно, если найдете выход. Как только окажетесь в нашем мире, идите дальше. Если вы там погибнете, то вашим родственникам государство выплатит компенсацию, соразмерную вашим достижениям. Удачи». Она наконец закончила свой монолог, потому как когда она объясняла все это, то смотрела в пустоту перед собой, начисто игнорируя наше присутствие. Крил ступил в коридор первым, следом за ним пошла Мария, затем я. Вика замыкала строй и лишь неуверенно смотрела назад, как бы прощаясь с белым светом, льющимся сквозь огромные окна помещения. Все нервничали, это было заметно потому, как аккуратно и тихо мы ступали по коридору. Стоило пройти всего пару метров, как все внешние звуки затихли, оставляя нас в тишине и позволяя услышать в ушах напряженный стук сердца. «Вот и он», — сказал Крил, первый вошедший в комнату с порталом. «В отличие от того портала, в котором происходило пробуждение, этот был в виде круглой арки, напоминающей бублик, внутри которого переливалось синевой само пространство и время. Ну что, все готовы?» Лидер нашей группы окинул нас взглядом, стараясь выглядеть как можно увереннее. «Готово», — сказала Мария, приготовив лук и стрелу, ей оставалось лишь натянуть тетиву и прицелиться. «Готов», — твердо сказал я чуть подрагивающим от волнения голосом, понимая, что никто и не ждет от меня готовности. «Я да-да, готова», — пропищала Виктория, вооружившись кинжалами. «Хорошо, тогда вперед», — Крил махнул рукой, а затем быстро привычным движением закрылся щитом и приготовил меч к нападению. Мы все глубоко вздохнули и зашли в портал, даже не зная, что нас ждет с другой стороны и куда мы попадем. Удачи всем нам. Глава 4. Тусклый свет факелов рассеивал гнетущую и опасную темноту коридора, уходящего вдаль прямо перед нами. Портал за спиной Вики начал медленно уменьшать по спирали, закручиваясь внутрь себя. Словно поглощая самого себя, он исчез с тихим хлопком. Это зрелище напомнило просмотренную мной в интернете передачу о темных дырах в центре галактики, которые поглощают все, включая самих себя. Крилл, пройдя чуть вперед, остановился, закрывшись щитом от предполагаемых атак неизвестного противника. Его широкая спина, закованная в кирасу, внушала непомерное чувство безопасности. Ты словно прячешься за огромной скалой от шквального ветра и с удовольствием отмечаешь, как становится тепло. «Двинься!» Мария грубо оттолкнула меня плечом, проходя вперед, все так же держа лук на изготовке, чуть наклонив его к полу под углом. «Почему здесь так темно?» – спросила Вика за моей спиной, заставив меня повернуть голову к ней. Она держала кинжалы на изготовке, поигрывая по их рифленым рукоятям тоненькими пальчиками. Ее взгляд зеленых глаз бегал по коридору туда-сюда, а маленький розовый язычок то и дело проходился по пересохшим губам. Она волновалась, но пыталась держать себя в руках. Я чувствовал себя так же. Живот не сильно скрутило от нервов, ладони вспотели, отчего я начал чувствовать кончиками пальцев прохладный воздух, струящийся вокруг нас. Темный коридор внушал опасения, о которых никто не хотел говорить вслух, ибо и так все было ясно без слов. «Матвей, попробуй взять факел со стойки», — попросил меня Крилл, кивнув в сторону правой стены, только вытаскивай аккуратно, как только ощутишь сопротивление, оставь. Не хватало еще в ловушку попасться. «Принял», — ответил я, понимая, что являюсь единственным членом группы, не имеющим боевой роли, и потому мне доверили посильную поддержку. С паршивой овцы, так сказать. Я протянул руку к деревянному факелу. Мерцающий оранжевый свет высветил костяшки моих пальцев. Побитые, стертые и посиневшие. Все это результат ежедневных спаррингов с Ингрид. Хагал как мог подлечил мои раны с помощью духов воды, призванных в ванной комнате, но кое-где синяки все же остались. «Любишь подраться?» – тихо спросила Вика, так чтобы услышал только я. Для этого ей пришлось подойти почти вплотную ко мне, и при всей разнице в росте, слегка встать на цыпочки. По ошибке это можно принять за флирт или проявление знаков внимания, желания сократить дистанцию и стать ближе. Но как жизнь показала мне, есть такие люди, что ради утоления своего любопытства готовы игнорировать любое личное пространство и нарушить хрупкое равновесие всякой зоны комфорта, сотворенной человеком для себя любимого. И, видимо, Виктория из таких людей. «Не люблю, но приходится», – пожав плечами, отвечаю я, вытаскивая факел из железной стойки. «Взял? Хорошо. Следи, чтобы пламя не погасло, а также свети ровно мне в спину, чтобы Маша видела меня», — сказал Крилл, поправив рюкзак на своих плечах. «Главное, не маши им из стороны в сторону». «Откуда ты столько знаешь?» — спросила Вика, выказывая свое любопытство. Такой вопрос уже зрел в моей голове, но я все не решался задать его, и потому благодарно посмотрел на красноволосую девушку. Как оказалось, Мария посмотрела на нее так же, ибо когда я отворачивался от Вики, наши взгляды встретились, и беловолосая лучница смерила меня снисходительным взглядом, а затем, полностью утратив интерес, отвернулась. «Проходил подготовку», — коротко ответил Крилл. «Понятно», — слегка расстроена ответила Виктория. А я задумался, где же проводит подобные подготовки в нашей стране. В свое время я излазил кучу форумов и сайтов в интернете, ища сведения о пробужденных и их жизни, потому как информация от моего отца была приукрашена или вовсе не являлась достоверной. Он не особо любил рассказывать о своей жизни в Хаб-Сити в те редкие моменты, когда появлялся дома. Обычно все это сводилось к тому, что он вскользь упоминал о своих делах. Видимо, он по каким-то причинам не хотел, чтобы мы были причастны к его жизни в качестве пробужденного. Странно, почему-то подобная мысль посетила меня только сейчас, в момент, когда я сам стал пробужденным и нахожусь в своем первом портале. Черт, как мысль о подготовке Крила вообще умудрилась перейти на мое прошлое и породить подозрение к отцу. И все-таки, откуда у него такая подготовка? Не уверен, что обычный человек так запросто начнет раздавать дельные советы, находясь в каменном темном коридоре другого мира. Если так подумать, то всех нас троих охватывает мандраж от предстоящего, но только один Кирилл ведет себя собрано и подготовленно. Даже Мария нервно покусывает губу, пытаясь сдержать дрожь, пробегающую по телу. «Чего уставился на меня?» — спросила она холодно, заметив мой пристальный взгляд. «Не нервничай, а то промахнешься», — посоветовал ей я, кивнув в сторону воина, доверившего нам свою спину. «Да пошел ты», — гневно прошептала она, отворачиваясь. Наболтались, а теперь заткнулись и шагаем прямо, — строго приказал Крилл, бросив через плечо раздраженный взгляд. За моей спиной послышалось недовольное фырканье Виктории, но я не стал заострять на этом внимание. Ссориться и припираться можно долго, при этом каждый будет понимать, что мы стоим на месте в попытках оттянуть момент дальнейшего продвижения дальше. Но нам повезло, если бы не Крилл с его странной подготовкой. «Ты долго в облаках витать будешь», — раздался за моей спиной недовольный голос. «Иди вперед, не тормози», — задумался, — ответил я, виновато почесав затылок пятерней, стараясь скрыть неловкость от такого глупого поступка. «Надо прекратить зависать на ровном месте. Враг может напасть, а факел надо держать выше. Хотя я мог бы призвать духа света. А нет, не хочу пока делать этого, иначе закончу свою карьеру под прозвищем Матвей Фонарик». Мы двинулись вперед, сохраняя обговоренный строй. Первым шел Крилл, прикрываясь щитом и приготовив меч. Его стойкие аккуратные шаги выдавали человека, знающего свое дело. Ступая аккуратно и мягко, стараясь ничего не задеть и как бы прощупывая пол на предмет скрытых нажимных плит, активирующих ловушки. При этом его острый взгляд напряженно впивался в темноту, слабо разгоняемую светом факелов. Темнота была странная. Она казалась тяжелой и будто бы нависала над нами. Пару раз я поднял факел как можно выше, пытаясь высветить потолок, но ничего, совсем. Такое ощущение, что мы находимся в лабиринте, парящем в пустоте. Прям как в тот раз, когда меня затянуло в разлом. Неприятные воспоминания, хотя бы потому, что тогда я запаниковал от страха и был готов умереть. «Стойте», — тихо сказал лидер группы, резко остановившись, — «впереди что-то есть». После его слов мы все дружно замолчали и даже перестали дышать, пытаясь расслышать то, что удалось услышать Кириллу. «Ничего не слышу», — первой нарушила тишину Мария, и я с ней был согласен. «Впереди нас ничего не было, лишь непроницаемая пелена тьмы. До моих ушей доносилось потрескивание пламени факела, скрип кожаной брони и больше ничего». «Странно», — немного задумчиво прозвучал голос Кирилла, и он сделал шаг вперед, заставляя нас всех двинуться за ним. Стоило пройти всего метр, как свет пламени выкрал из темноты силуэт, склоненный в странной позе над землей. Смесь собаки и крота, другого сравнения и в голову прийти просто не может после взгляда на это существо. Вытянутая морда с огромным носом и усами, морщинистые прорези глаз, торчащие небольшие уши, невысокое тело, сравнимое с ребенком 12 лет или младше. Его цепкие трехпалые ручонки держали перед пастью тело крысы. Острые клыки отрывали куски пищащей плоти в попытках добраться до самой вкусной части. Мы разом остановились, вновь затихнув как минуту назад. «Не делайте резких движений», — прошептал Крилл, чуть приседая и закрывая себя и всех нас за его щитом. Его пальцы плотнее обхватили рукоять меча из черной карбоновой стали. Он был готов к атаке. «Кто это вообще такой?» — взволнованно зашептала Вика, выглядывая из-за моей спины. Монстр, сидящий впереди и ухом не повел в нашу сторону. Ему было наплевать на нас, пока он довольствовался своим маленьким пиршеством. Крыса в его руках перестала брыкаться и царапаться, а лишь изредка подергивалась в такт тому, как от нее отрывали кусочек за кусочком.